Глава 7. Я лежал на белой простыне и пытался собрать осколки воспоминаний в одну, если хоть не картинку, то хотя бы в кучу. Было непросто, но с каждым фрагментом становилось все легче. Начало так и вовсе вспомнилось почти сразу. Парк, гроза, воронка, обугленная комната и зеркальная гладь портала. А вот дальше начались проблемки. Первый учебный день, мальчишки в гимназистских мундирах, какая-то глупая ссора, уроки, столовая, дуэль и разборки в туалете, обжигающее восприятие чужих эмоций, стальные големы, швыряющиеся магией, и жаркий песок пустыни. Неприятное лицо жирного торговца, запах крови и моральная тяжесть вынужденного убийства. Накатывающаяся волна то ли демонов, то ли конструктов и удивительная смесь страха смерти и чувства единения. Вспышка портала, родная койка, уроки, Стелла и... А вот дальше я вспомнить не мог. К тому же меня постоянно отвлекали. Сознание, витающее в кромешной темноте и отыскивающее светящиеся крупицы воспоминаний, постоянно включалось от посторонних звуков. Началось все с того, что надо мной сопел какой-то здоровяк, чья правая ладонь по сравнению с левой была неестественно бледной. «Ты это, Мих, держись. Иван в себя вчера пришел, ненадолго, правда. Но он типа все рассказал, как было». «Мирон. Точно, его зовут Мирон». Радовало, что каждая вспомненная мозаика не растворялась в бездонном омуте памяти, а вставала на свое место. «Ты держись, Михаил, мы все в тебя верим». Этого хлюпика звали Славик, и от него так и несло чувством вины. Понять бы еще, с чего это. «Фил, это был Фил. Точно, у нас же пятерка. А Рома Дубровский так и лежит в коме после поглощения накопителя». Подходили и другие одноклассники. Валерон Воронцов попытался тайком влить в меня какое-то зелье, после чего был с позором изгнан из лазарета доктором. Безухов молча постоял, повздыхал и ушел, оставив после себя ароматную булочку. Горчаков молча смотрел, и его присутствие каким-то образом помогало мне уцепиться за эту реальность. Он просто стоял у кровати и смотрел мне в глаза, а я, казалось, черпаю из него внутреннюю силу, волю к победе и жгучее любопытство. А еще от Горчакова так и фанило злостью и решимостью найти тех, кто похищает его одноклассников и... друзей? Точно, похищает. Вот только кто и кого? Приходил и Пожарский. Наш целитель щедро делился энергией, но я прямо физически ощущал бесполезность его усилий. Будто мое тело превратилось в решето, которым настырный Василий пытался зачерпнуть воду из колодца. Приходил даже Гидерика. Он молча сжал мое плечо и также молча ушел. Казалось бы, ерунда, но мне отчего-то это дало больше сил, чем все лечение Пожарского. А потом наступил переломный момент. «Укрепление тела в текущей ситуации?» «Именно в текущей ситуации. И ожоги должны уйти, да?» «Конечно, это же средний курс укрепления тела. Я бы сказал, что ему повезло, но как-то язык не поворачивается». «Да уж, этот парень умеет находить приключения на свою пятую точку. Что скажете, Асклепий Иванович, приступим?» «Постойте, господа, это же нонсенс!» Своего классного и учителя истории я вспомнил, стоило услышать их голоса. А вот третьего точно не знал. К тому же он был настолько скрипучий, что хотелось вскочить с койки и убежать куда подальше. «Под мою ответственность. О, а это точно Яков Иванович. Тогда подготовьте официальный отказ от претензий, и я начну». «Вот, ознакомьтесь». «Уже? Как? Оперативно». «Что? Позвольте, Дубровского тоже?» «А как иначе? Всю пятерку? Но он же в коме». «Асклепий Иванович, не тяните время. Поверьте, у меня в связи с произошедшими событиями столько дел, что спать некогда». «А это, кстати, правда, что братство Стали напало на Серебряный орден?» «Асклепий Иванович». «Все-все, уже начинаю, и все же». Следом последовала неприятная процедура, от которой мое тело так и кололо иголками, но разум торжествовал. Услышанные слова помогли не просто вспомнить, а вспомнить. Предсмертный хрип старшего дознавателя Алония, спина убегающего горлуха, свист раскручиваемых стволов пулемета. Тело кололо все сильнее, местами даже горело, но я не обращал на боль никакого внимания. Осколки памяти вставали на свое место, и я походил на ныряльщика, который, нырнув на дно водоема, изо всех сил стремится наверх, к играющему сквозь воду солнцу и свежему воздуху. Взрывающаяся над нами граната, сфера Толстого и кошмарное видение, стеклянная равнина, дрожащая от подпирающего его песка и льющегося с небес огня. Арена и риф. И там же был Дубровский с Толстым. Это что получается, я затащил Толстого в свой сон, в котором оказался Рома? Да что ж так жжется-то? Господа, а пациент точно без сознания? Точно, он даже на свою пятерку никак не отреагировал. Тогда почему его аура наливается огнем? Может быть, это действие среднего укрепления? Совершенно исключено, к тому... Мне надоело слушать скрип, словно железным гвоздем по стеклу. Я с усилием раскрыл глаза. «К тому...» — надо мной склонилось чье-то узкое лицо с козлиной бородкой. «Он на меня смотрит!» «Доктор...» — с усилием прохрипел я. «У вас жуткий голос!» «Очнулся!» — усмехнулся Святозар Иванович откуда-то из-за головы. «Силен!» — подтвердил Яков Иванович, чья голова появилась рядом с докторской. «Михаил, вы как?» А вот классный, опустив сантименты, перешел прямо к делу. «Нормально», — отозвался я, — «пить хочу». «Терпите», — категорично заявил доктор. «Еще несколько минут». «Жжет», — скривился я. «Где?» — тут же заинтересовался этот, как его, Асклепий Иванович. «В данный момент задницу», — честно ответил я. «До этого сначала шею, потом спину». «Значит, пошло сверху вниз», — покивал доктор. «Хм, обычно наоборот». «Михаил», — директор, не мигая, уставился на меня. «Я понимаю, что тебе, мягко говоря, не до этого, но мне нужно знать, что произошло». «Да вы что?» — возмутился доктор. «Ни в коем случае. Из-за сильных эмоциональных переживаний процесс может закончиться некорректно». «Семь официальных боестолкновений в трех княжествах», — мрачно уронил директор. «Паладины схлестнулись с демонологами. Страдают мирные жители, торговля, посевные. Еще немного, и экономика не выдержит». «Но...» «Михаил», — директор потерял к доктору всяческий интерес. «Расскажи, что к суры воздери там произошло». Умом я понимал, что директор поступает правильно. Но не стоят душевные переживания одного гимназиста судьбы целой страны. К тому же этот гимназист уже пришел в себя. Ну а если что-то пойдет не так с укреплением, да и плевать на него, в общем-то. Но сердцем чувствовал накатывающую обиду. Я же вроде как герой. Спас Толстого, выжил под пулеметным огнем. А ко мне относятся как к пешке, которая станет ферзем, мысленно возразил я сам себе. Да и рано мне еще лезть в эту политику. Тут бы со своими проблемами разобраться. Так что прав директор. Сейчас есть вещи поважнее, чем чувство пришедшего в себя мальчишки. А с теми ребятами, кто все это устроил, так же, как и с гильдейскими, я еще разберусь. Только для начала наберусь сил. Серебряные устроили засаду. Я говорил короткими рубленными фразами, стараясь дать максимально исчерпывающую информацию. Про мобиль в артефакте. В багажнике был Толстой. «Вот сволочи!» — ахнул Демид Иванович, но тут же осекся под раздраженным взглядом директора. «Дальше, Миш!» Проехали поворот к Лесному. Перед въездом в лес была засада, рыцарь. Яркие доспехи, шестиствольный пулемет. «Надела при полном параде?» — недоверчиво протянул Святозар. Алони вызвал Цербера из портала. Горлух каких-то не то бесов, не то чертей. «Ай! Жжется!» — влез доктор. «По новой пошло!» Процедил я, зажмурившись от адской боли, которая дошла до пяток и с новой силой бросилась на спину. «Так у тебя полспины сгорело», — невозмутимо пояснил доктор. «Терпи, парень, мертвая ткань отваливается, новая выращивается. Я бы, конечно...» «Михаил!» Голос директора вернул меня в здесь и сейчас. Я достал ураган, начал обстрел противника. Алоний поймал рикошет рыцаря, А Горлух побежал в лес, но рыцарь не стрелял ему в спину, словно специально хотел оставить его в живых. «Дальше, дальше что было?» – поторопил меня директор. «Дальше отвлек рыцаря и влепил ему в шлем две гранаты. Третий привел в негодность пулемет». «Гильзы нашли», – тут же кинул Демид Иванович. «Пулемет нет». У него голова взорвалась, и из лесу выскочил еще один воин. Выстрелил чем-то мощным, и Толстой использовал родовую способность. «Еще бы! Вас гневом небес накрыло!» — отозвался Святозар. «Да там в радиусе 20 метров выжженная земля теперь. Одна только каменная сфера и стояла по центру». «Мы уж думали все», — вздохнул Демид Иванович. «На несколько лет в анабиоз, как деда Ивана в свое время. Но она через 3 дня трещинами пошла». «Ого! Получается, если б не Ифрит, а потом и риф, мы бы там несколько лет висели?» 3 дня?» «Плюс неделя в лазарете», — добил меня классный. «Придется догонять программу». «Вот это да! Как бы плохо ни звучало, но я даже немного рад, что братство сцепилось с орденом. Иначе за эти 2 недели меня бы совершенно точно выдернули из гимназии». «Ты все рассказал?» Директор недовольно посмотрел на учителей и уставился на меня таким взглядом, по сравнению с которым боль в спине показалась ерундой. «Ну да, потом помню только кошмары», — поморщился я. «Висел в какой-то темноте, память по кусочкам пришлось собирать, сейчас вроде нормально». «А живот?» «А что с животом?» — удивился я. «Когда сфера треснула, помимо ожогов, у тебя в животе оказался кинжал». Я завис, соображая, что делать дальше. Рассказывать про арену и риф не было никакого желания, но врать не хотелось. «Кто еще там был?» «Кроме серебряных и наемников?» — уточнил я, переводя тему. «Бог его знает, но если и были, то только в лесу». «Почему наемники?» — прищурился Яков Иванович, на время забывая про ножевую рану. «Не знаю, я от неожиданности смутился. Просто второй воин... Он будто был на подстраховке, и это граната. Почему не выстрелили в нас сначала ею? Да и рыцарь тот был какой-то мутный, слишком блестящий, слишком показушный». «Рыцарь? Не паладин?» — уточнил Святозар. «Паладины не расстреливают гимназистов», — машинально отозвался я. «Это точно», — директор переглянулся с историком. «Вот только расскажи это сейчас тем, кто видит полыхающее княжество». «А еще я вспомнил важную деталь. Он специально снял плащ и не сразу начал стрелять. Да и вообще, почему бы не устроить засаду в лесу?» «Святозар», — директор кивнул историку, «остаешься за главного, я к князю». «Что делать с орденом?» — тут же отреагировал Святозар Иванович. «Иванова с Толстым на калибровку, данные пока придержать. Но Толстой...» «Если этот пришел в себя», — директор кивнул на меня, — «то и Иван скоро очнется. А выдай ему высшее укрепление тела из наших запасов. Счет вышли родителям». «Что насчет?» «Нет, Ольга отстранена от занятий до выяснения. Но ты проведешь уроки и упор сделай на огненные техники и защиту от холода». «У-у-у!» — это уже не выдержал я. Боль. Казалось, штопор вкручивается в поясницу. «Почти закончили», — пробормотал доктор. «Правда, сейчас будет немножечко больно». «В смысле?» В следующий момент спину прострелило так, что я услышал скрип собственных зубов и в который уже раз провалился в спасительную темноту. Очнулся я на уже знакомом песке и со вздохом уселся прямо на него, свернув ноги калачиком. Рядом тут же вонзился клинок, но я, подняв голову и посмотрев на риф, отрицательно покачал головой, мол, не сейчас. А пока риф недоуменно хлопала глазами, я раз за разом прокручивал ситуацию в голове. Сначала Ифрит, подаривший мне шахматную фигурку и вытащивший с равнины, а потом и риф. Получается, если б не они, то эти кошмары превратились бы в вечность? Ну, положим, провести вечность с риф я не против. Уж не знаю, чем она меня так зацепила, но меня тянет к ней, как булавку к магниту. Это сложно описать, но каждый раз, когда я ее вижу, в груди вспыхивает опьяняющий жар. Голову просто сносит, и единственное, что меня спасает — бой. Уж не знаю, из-за чего меня так замкнуло. Идеальное тело? Этот чуть насмешливый взгляд? Непослушная челка, спадающая на глаза. Я никогда не верил в любовь с первого взгляда, но тут... Каждый раз, когда я ее вижу, в моей голове бьется одна и та же мысль. Я готов умереть за нее. Возможно, я допустил ошибку, позволив себе влюбиться в неизвестную мне амазонку, которую я вижу только во снах, но она того стоит. Что Алексия, что Айна никогда в жизни не сравняются с Риф. Они девочки, раскрывающиеся бутончики розы, если угодно. Риф же, подснежник? Нежная и хрупкая, но в то же время выживающая в суровых условиях. А как она владеет мечом? Пожалуй, в нее можно было влюбиться только ради этого. К тому же она для меня ориентир во всем этом безумии, которое с каждым днем только набирает оборот. Эдакий маяк, не позволяющий сойти с правильного курса. С моего пути. Да и потом кажется, что все наши встречи она только и делает, что истязает меня, но я-то понимаю, что она меня учит. Ведь какая девушка захочет иметь рядом с собой хлюпика, не способного защитить ее? Вот только момент со статуей Толстого. Зачем она ее расколола? Да и последний кинжал. Я физически не успевал от него уйти. Что это, как нерасчетливое убийство? Хотя убийство ли? Риф, я поднялся на ноги и посмотрел в глаза амазонки. Отсюда можно уйти только через смерть? Девушка молча ухмыльнулась и кивнула на меч, вонзившийся в песок. Спасибо тебе за парней. Я на полном серьезе поблагодарил Риф, машинально бросив взгляд на то место, где в прошлый раз сидел Дубровский. Не понял. На трибунах прямо перед туманом войны темнела хорошо знакомая мне фигура Ромы. «Я быстро!» — крикнул я Риф и бегом устремился к Роману. Риф молча покачала головой, но я уже бежал к своему другу. Добравшись до трибун, я потянулся было к Роме, но замер на полпути. Все тот же отсутствующий взгляд, дрожащие руки и дикая аура, переполняющая его мощи. «Вот сюда бы Толстого!» — пробормотал я и, зажмурившись, прикоснулся к Дубровскому. «Бдыдыщ!» В себя я пришел около воткнутого в песок меча. Не знаю, как Рома держит это все в себе. Это не просто больно, кажется, что при каждом контакте душу вышибает из тела. А еще я замер, пытаясь поймать смутные ощущения. Кажется, некоторые мои воспоминания не мои. Или мне показалось. Я только было задумался о происходящем, как сбоку мелькнула тень, и мне пришлось выхватывать из песка меч и парировать им обрушившийся на меня удар. Это Риф, устав ждать, пошла в атаку. Блок, блок, выпад, перекат. Я едва успевал поспевать за ее атакой, но главное — успевал. Наверняка мне помогала частичка, позаимствованной у Романа силы. Я не просто уходил от ударов Риф, но даже изредка переходил в контратаку. Амазонке это, похоже, не понравилось, поскольку она взвинтила темп боя до такой степени, что мои связки начали рваться от напряжения. «Дзанг, бдыщ, донг!» Наши мечи пели боевую песнь, а тело подвывало от боли в разорванных от напряжения мышцах. В какой-то момент я почувствовал, как силы стремительно идут на убыль, и, изогнувшись до хруста позвонков, царапнул острием клинка тунику Риф. «Кранк!» Она мгновенно ушла в сторону, но от резкого движения ткань туники разошлась еще немного, открывая глазу бронзовую кожу. Мои губы сами собой расплылись в дурацкой улыбке, в то время как губы Риф превратились в тонкую нитку. Хэк! Вогнанный мне в живот клинок подарил мне целую гамму незабываемых ощущений. Но я все равно был горд собой. Интересно, успею ли я раздеть амазонку до того, как эти сны подойдут к концу? Бросив на прощание взгляд на подрагивающего Романа, я, отдавшись в объятия гравитации, откинулся назад. Арена — это хорошо. Но у меня накопилось множество дел в реальности, которые пора решать. И начну я с поиска информации.